Но больше всего он думал и вспоминал о том, чего уже не мог найти. Где термы Диоклетиана и Каракаллы? Где Цимбриум Мария? Септизони и бани Севера? Где форум Августа и храм Марса-Мстителя? Где святыни Юпитера-Громовержца на Капитолии и Аполлона на Палатине? Где портик Аполлона и базилика Гая и Луция? Где портик Ливии и театр Марцелла? Где здесь построил Марий Филипп храм Геркулеса и Мус? А Луций, Корнифиций, Дианы? Где храм свободных искусств Азиния Палеона? Где театр Бальпса, амфитеатр Статилия Тавра? Где бесчисленные сооружения Агриппы, из которых сохранился только Пантеон? Где великолепные дворцы императоров? В книгах находишь все, а когда ищешь их в городе, то оказывается, что они исчезли, или остался от них только жалкий след. Нелегко было ходить по этому городу. Единственными улицами, которые заслуживали этого названия, были древние. Мерулана, Виолата, спуск Сквара. Они одни сохранили остатки прекрасных плит римской мостовой. Но и здесь путь преграждали руины, болота и огороды. Вдоль улиц, похожих на деревенские, стояли дома, в которых ни один кирпич не был сделан теперь, ни один камень не был привезен из каменоломни. Все из руин. Тут и там вход в более богатые дома украшала какая-нибудь римская арка или галерея с колоннадой. Каждая из них чем-то отличалась от соседней, а над ними виднелись готические окна в обрамлении черного пеперина. Где же найти тут ростра, знаменитую растральную трибуну, с которой выступал Цицерон? Она была на римском форуме. Но где же сам форум? Засыпанный щебнем и мусором, поросший сорняками, он стал почти неузнаваем. От арки Септимия Севера до арки Тита тянулись ряды домов и лачуг, напоминавших деревенские хижины. Здесь же паслись коровы, валялись в грязи свиньи. Мавзолей Августа походил на холм, поросший виноградом. Из римских водопроводов один лишь «Аква Вирго» подавал признаки жизни. В других местах люди брали воду из колодцев или из Тибра. Этот город был скорее похож на города, существовавшие некогда еще патриархальной республики, а не на Рим расцвета империи с теми формами жизни, о которых теперешние римляне давно позабыли. Горькое это зрелище возмущало и вместе с тем трогало. С прибытием Петрарки в Рим начинается новая эпоха в переоценке упадка великого города. Петрарка был первым человеком нового времени, чьи глаза наполнились слезами при виде разрушенных колонн и при воспоминании о забытых именах, чье сердце было взволновано немым свидетельством камней. Остатки древних стен, благоговение, внушающее либо страх, когда былого вспоминаются картины, пел Петрарка в своей итальянской канцоне. Он ходил по Риму, охваченный тоской при виде руин, растроганный этими свидетелями прошлого. «Это здесь», — повторял он на каждом шагу, мысленно перебирая в уме имена всех великих усопших из Ливия. «А это, может быть, там?» — говорил он, разыскивая следы Цицерона, Вергилия, Горация. Словно слепец, водил он ладонью по лежащей в пыли мраморной плите, которая шептала выщербленной надписью «Цезарь, император», и рука его дрожала. Это был первый поэт, который размышлял о прошлом великих развалин, и первый ученый, который изучал топографию Рима, делая первые шаги в этой науке. Вскоре он вспомнит о судьбе старых стен в стихотворном письме к Паулу Аннибальди и будет призывать этого феодала встать на защиту стен, выдержавших нашествие варваров, а теперь покинутых и забытых. Честь тебе и хвала, если ты сохранишь эти стены, ибо они говорят о том, сколь славен был Рим, пока стоял нерушимо. Голос Петрарки перекликается тут скорее с нашим временем. Его тревоги не разделяли даже такие энтузиасты античности, как гуманисты. Так Эразм Роттердамский был трижды в Риме и подолгу жил в Италии, но тщетно было бы искать в его произведениях упоминаний о памятниках древности. Петрарка горячо интересовался ими, разыскивал статуи, собирал римские медали, которые приносили ему крестьяне из окрестных селений. Ошибался Джованни Колонна. Петрарка не испытал разочарования. Его поразило величие Рима. Измерив собственными шагами длину Аврелиевых стен с их многочисленными башнями, почти не пострадавшими от времени и по-прежнему могучими, бродя вокруг них с утра до вечера, он повторял слова, которыми на следующий день передал свои впечатления в коротком, преисполненном волнении письме к кардиналу. «Поистине Рим был больше, нежели я предполагал, и столь же многочисленны его развалины. Я уже не удивляюсь, что этот город завоевал мир. Скорее удивляюсь, что завоевал его так поздно. Будь в здравии!» Рука его дрожала, когда он ставил дату на Капитолии в мартовские иды. Авиньонские друзья надеялись, что он вернется с каким-нибудь новым замечательным произведением. «Ты думал, — говорил он одному из них, — что я напишу что-нибудь великое, как только окажусь в Риме. Возможно, я собрал здесь огромный материал на будущее, но пока у меня нет смелости. Так меня подавляет величие увиденного и бремя восхищения». Как всегда, когда Петрарка был тронут до глубины души и всего себя отдавал этому чувству, волнение открывало ему глаза на собственные недостатки и вызывало стремление одержать победу над самим собой. В эти дни им был создан сонет к римлянам. «Священный вид земли твоей родной! Язвит мне совесть скорбью всечасной! Взывая, стой, что делаешь, несчастный, и в небо указует путь прямой». Ни о чем другом он не думал, как только о самоусовершенствовании. Ничего больше уже не желал, только чистоты чувств. И, шагая по Виа Аппиа между кипарисами и древними гробницами, он и сам не знал, куда стремиться. К белой ли келье монаха, или к вершине Парнаса. Из Рима поэт возвращался снова морем, на этот раз летом, по какой-то кружной дороге. Рассказывали даже, будто он при этом побывал в Испании и Англии. Петрарка не спешил в Авиньон. Уединенная долина. Кто знает, может, именно во время этого долгого морского пути, сочинил Петрарка, обращенное к Бенедикту XII стихотворное послание на латинском языке, в котором представил Рим в образе скорбной вдовы, молящей о помощи. «Почему ты меня покинул?» — взывала столица Цезаря и пап. «Ты не узнаешь моего голоса? Обессилела я, едва держусь на ногах, и старость стерла гордость с моего чела». В этих строчках чувствуется сдержанный гнев и жалоба, звучащие как угроза. С этих пор Петрарка неустанно то живым словом, то стихами или прозой обращался к авиньонской курии, призывая пап вернуться в Рим.